Глава 3. Петр Николаевич, внимательно выслушав доклад Гурова, кивнул. «Да, Лев Иванович, давай сделаем так. Ты летишь в Салехард, я договорюсь там о трансфере. Есть у меня парочка хороших знакомых, кто поможет тебе на месте. Учти, ты мне тут нужен, поэтому времени на командировку могу дать только пару дней, не больше. Билеты заберешь у Верочки, и направление тоже. Станислав с Кутузовой за эти дни должны отработать след по фальшивкам столицы. Потрясти всех барыг, отработать возможности, где их могут сливать, и что самое неприятное, нет ли планов начать производить поддельные банкноты у нас тут». В этот момент на столе у Орлова зазвонил телефон. Секретарь нашла нужный рейс, уже начала оформление командировки и хотела уточнить рабочие моменты. Удивительная Верочка умудрялась работать с такой скоростью, что Гурову иногда хотелось сходить и посмотреть, выглянув в приемную, не отросли ли у нее дополнительные пары рук. «Два часа на сборы, и потом едешь в Домодедово. Телефоны нужных людей скину тебе сообщением», — скомандовал генерал. «Какое из двух дел нам нужно расследовать максимально срочно?» — уточнил Лев. «Обычно такая спешка связана с тем, что кто-то сверху очень хочет закрыть очередное дело, а значит, на генерала будут пытаться давить. Но в этой ситуации есть и свои плюсы. Для сыщиков будет везде зеленый свет». «Оба, и еще это немного личное. Я давно и хорошо знаю Катанова. Он никогда и ни за кого не просил, а тут убили его друга». Как понял, МЧС все же лелеяло надежду переманить к себе хорошего пилота. А тут видишь, какое дело. Да и фальшивки нам тоже сейчас без надобности. Количество, знаешь? 2 миллиона плюс 10 тысяч найденных на трупе Арутюнова, отчитался полковник. Генерал присвистнул. Это очень много, Лев, учитывая количество мелких банков, которых уровень проверки не дотягивает до нужного. Магазинов, в которых можно расплатиться валютой, тоже хватает. Чай столица. Ох, если фальшивки в таком количестве пойдут гулять, паника в финансовых кругах точно обеспечена. Возможен локальный крах в тех самых небольших получастных банках. Ну и вообще, оно нам надо? На столичную финансовую систему в целом, конечно, подделки в таком количестве не повлияют. Но Центробанк определенно будет недоволен. И я не горю желанием, чтобы сейчас у нас началось то же самое, что было в начале 2000-х. Гуров приподнял брови, ожидая продолжения. На моей памяти первая крупная партия фальшивок попала в Москву в 2004 году. И нет, тогда вроде бы подделки пришли откуда-то из ближнего зарубежья. И что ты думаешь? Десятка три разной степени крупности банков обанкротилась. Какие-то особо одаренные деятели расплатились фальшивками за услуги и стали трупами. В общем, столица кипела и гудела, работы нашему ведомству хватало. «Не очень помню, если честно», — сказал Гуров. Он попытался припомнить, что творилось в главке 20 лет назад, но на память пришли только наиболее громкие дела, которые он тогда вел. У тебя тогда были другие заботы. Но головы летели по всем службам, не только у нас. Кто-то повелся на легкую деньгу и замазался. Кто-то кого-то прикрыл, то еще дерьмовое болото. Досадливо ругнулся Орлов. Лев помолчал, вспоминая. И в самом деле откуда-то с задворок памяти всплыло, что в какой-то момент пошли массовые увольнения со службы. Вот. По взгляду своего сотрудника Орлов понял, что Лев начал вспоминать ту историю. «И повторения мне не хочется. Если кто-то поднял старую партию, а если, не дай бог, еще и решат по старой памяти наладить где-то производство, мы уже не сдюжим. Тогда, чтобы отловить все фальшивки и выявить замазанных в их распространении деятелей, пришлось поднять под ружье всех». А дрянь эта потом перекинулась на Владивосток. Там, правда, вопрос решили гораздо быстрее, чем у нас. Но тут, сам понимаешь, удаленность от столицы и высокая конкуренция. Законы жестокого приморского бизнеса начала 2000-х Гурову можно было не объяснять. Война воротила бизнеса всех мастей и образцов, в том числе, разумеется, теневого. В то время во Владивостоке была тяжелой, и слухи долетали до Москвы. В прямом смысле этого слова можно сказать, что некоторые дома там заливали кровью. Хочешь сказать, что фальшивки там не пустили местные? Мало того, что не пустили, но еще и вырезали всех, кто пытался начать их распространять более-менее массово. И эту историю, как ты понимаешь, сам я тоже не хочу повторять. Поэтому второй твоей задачей будет убедиться в том, что никто на острове не возобновил производство. Транспорт и помощь у тебя там будут. Лев Иванович, копай. Старшей группы по-прежнему ты, так что отчитываться твои орлы будут тебе. Будь на связи. Гуров кивнул. После этого генерал отпустил его собираться. Кутузова тоже уже ждала Льва в кабинете. Она ерзала в кресле и волновалась. Волновалась так сильно, что это было заметно невооруженным глазом. В этом, правда, как раз и не было ничего странного. Орлов предупредил, что Инна из тех молодых сотрудников главка, для которых Гуров и Кричко были двумя легендами. Так, полковник, пряча улыбку, еще раз посмотрел на доску, где имен и населенных пунктов становилось все больше. Туда же шли записи о знакомых и членах семьи убитых. И перевел взгляд на Инну и Стаса. «Улетаешь?» — спросил напарник. «Да, вечером. У меня там на все про все двое суток. Орлов дал задание вас обоих бросить на след фальшивок. Нужно будет еще раз перекопать весь аэродром, вызовите капу для этого, выясните, одна была партия или больше, и дальше собираем по Москве все, что можно. Пусть даже слухи, пока без вариантов. Нужно понять все-таки, был ли заказчик или нет. Кому потребовались фальшивые доллары старого образца?» Кричко кивнул. «По ВИПам даешь добро пройтись?» «Да». «Без сомнений», — согласился Гуров, — «это их ценовая категория. Даю добро идти везде, куда нужно, и делать там то, что нужно. Только не рискуйте собой без меры. Чай, не мальчики с девочками». Сыщики главка давно уже наработали свою сеть осведомителей, и негласным лидером по умению работать с населением всегда был Кричко. Стас в любом обществе чувствовал себя как рыба в воде. ВИПами называли менеджеров и арт-агентов, звезд второй и третьей величины. В этих эшелонах шоу-бизнеса помощники и личные секретари переходили от звезды к звезде, и соглашение о неразглашении не подписывалось, еще и исходя из черного пиара. Хороший скандал — это тоже повод для публикаций. Стас давно уже завел себе таких знакомых, от которых, если как следует потыкать палкой, можно собрать не только все последние сплетни, но и узнать, чем провинилась перед законом та или иная персона. Кутузова присутствовала в кабинете чисто формально. Сама же в этот момент активно переписывалась с кем-то, но сразу сказала, что это по делу. Можно сказать, что уже начала выполнять задание. «По делу, так по делу», кивнул Лев, крутя в руке собственный телефон. Ему предстояло дело посложнее. «Маша дома?» — спросил Кричко одними губами, чуть улыбаясь. Лев кивнул. «Ладно, я поехал. Быстро возьму документы, предупрежу жену, будем на связи. Рабочий телефон тоже беру с собой, так что звоните, если что, на оба». Жене он решил сказать лично. После прошлого раза столь же внезапные командировки на значительное расстояние, когда у Гурова были все шансы вернуться из поездки по частям, Мария немного напрягалась, если полковник летел куда-то настолько далеко. Ничего не говорила, не отговаривала, быстро собирала все необходимое и делала так это мастерски, что Льву казалось, Мария владеет какой-то магией. Иначе как объяснить, что в сумке, которая была размером с папку для бумаг, поместились вещи на несколько дней. «Опыт», — коротко говорила жена в таких случаях и добавляла, «у тебя свои таланты, у меня свои». «Салехард? Это же Ямало-Ненецкий автономный округ?» — удивилась Мария, услышав от мужа новость о командировке. «Да», — Лев изобразил максимально виноватый вид, «но это не погоня за кем-то и не задержание. Нужно раскопать как можно больше информации за очень сжатые сроки, и лучше будет, если я сделаю это лично». «Да ладно тебе, вижу же, что ты уже засиделся в Москве», — махнул рукой Мария. «Ты когда без командировок, то быстро киснешь». «Идеальная женщина», — улыбнулся уголком губ полковник. «Повезло тебе со мной». «Когда вылет?» — согласилась с тем, что она идеальная Мария. «Через 5 часов». «Тогда бегом, у нас очень мало времени». Вещи были собраны очень быстро, и не успел Гуров и глазом моргнуть, как он уже был в ожидании вылета в Домодедово. Его вылет задержали на час. За это время полковник успел провести небольшое совещание с Кричко, еще раз поговорил по телефону с Машей, потом позвонил и договорился со всеми, кто должен был встретить его в Салехарде, и даже получил бронь на гостиницу, которую отправила Верочка. С одной стороны, полковник очень хорошо знал, какие возможности для мошенничества дают новые технологии и какими уязвимыми мы становимся, доверяя свои данные техническим средствам. Но, с другой стороны, Лев хорошо помнил, сколько километров раньше приходилось проходить и проезжать, чтобы собрать всю необходимую информацию. А сейчас все это он мог сделать, просто сидя в зале вылета. Летел полковник почти 5 часов, успел неплохо выспаться, а учитывая позднее время вылета и разницу во времени, на месте он был уже утром, в рабочее время. «Хотите закинуть вещи в гостиницу?» Полковника встретил сотрудник местного МЧС, видимо, сработали знакомства Катанова, Тарас Байбыкин. Судя по всему, они с Гуровым были ровесниками. Байбыкин был тоже в звании полковника, сразу обозначил, что будет помогать во всем, что нужно, понимает, что времени у полковника мало, а дел много. Чем сказать по правде, он подкупил Гурова. Лев покачал головой. Как он ни крутил свои планы и как ни пытался расставить приоритеты, с чего начать, Гуров еще не знал. Решил, что разберется на месте после визита к директору местного аэродрома. Подумав, полковник решил оттуда и начать, и оказался прав. Валерий Степанович Сытин находился на летном поле. Было сразу видно, что человек на своем месте и знал свой аэродром от Адама до аэроплана. Сначала оба полковника решили подождать его внутри здания, не мешать же человеку во время работы. Но очень скоро поняли, что ждать придется долго. Сытин явно решил устроить кому-то из своих подчиненных хороший разнос и уходить с поля не спешил, поэтому пришлось его отвлечь. «Да, помню такую компанию. Они сначала базу хотели у нас. У нас аэродромов-то всего 2, но на полуострове Ямал есть свой маленький, на 2 полосы всего. Я тогда уже 5 лет как работал директором и не пустил к себе, хотя пытались и надавить». У себя в кабинете Валерий Степанович налил Гурову крепкого черного чая с какими-то местными ягодами, достал из маленького холодильника бутерброды, заботливо приготовленные женой, как он сам сказал, и, накормив гостя из столицы нехитрым завтраком, выслушал о цели визит полковника главка. Лев не прогадал. Валерий Степанович действительно знал очень много. «Почему не пустили?» — удивился Гуров. «Ведь и вам было бы лучше, я так понимаю. Ведь компании, которые приписаны к какому-то аэропорту, платят ему за аренду места и комиссию за прочие технические услуги». «Платить они были не против. Это меня и смутило в первую очередь. А налык — это, кстати, винт. Ну, что-то вроде пропеллера на одном из местных языков. Сразу предложили мне очень большие для того времени деньги за то, что я приму их у себя и выделю ангар под их самолеты. Ангар у меня тогда был, но смутили самолеты и то, что им нужен был именно закрытый ангар. У нас север, сами понимаете, в ангарах стоят, греются дорогие хорошие самолеты. Гости из столицы и других больших городов, те, что должны вылетать рано утром или остаются на ночевку, то сломался и прочее. А у нас тут, ну разве что Салехард да Ноябрьск, а у Аналыка были 3 лет 410. Это небольшие пассажирские самолеты, максимум на 1500 километров лету. Вряд ли вы даже видели у себя в столице такие самолеты. Их разработали и начали массово выпускать в Чехословакии, как раз для таких аэродромов, как наш, где взлетно-посадочная короткая и неровная. Взлетать они могли из чего угодно – грунт, трава, асфальт, в целом даже небольшая наледь, опасная для больших судов, для них тьфу, легкие, на 18 посадочных мест максимум, как раз летать с полуострова и обратно. Сейчас эти самолеты берут на магистральные перелеты. Удобные, легкие, и, что удивительно, не ломаются особо, даже военные их полюбили. «Так и чем они вас смутили?» — отвлек Гуров собеседника от явно интересовавшей того темы самолетов и их особенностей. Валерий Степанович посмотрел в окно и улыбнулся. «Так-то я хорошо разбираюсь в самолетах. А такая небольшая гражданская авиация — это вообще моя страсть. Лет 410 — отличный самолет, и уже лет 6 их собирают у нас, кстати, на Урале. Так вот, те, что каким-то образом умудрились купить ребята из Аналыка, были списаны. Это были уже отлетавшие свое. Я бы даже сказал, выставочные экземпляры. Я тогда смотрел вместе со своими техниками все 3 борта. Они максимум полгода бы отлетали, а руководство хотело гонять их в хвост и в гриву и на большие расстояния. Новый лет, о котором заботятся и любят, пролетит все положенное ему расстояние. Эти — нет. Планировалось, что они за пару месяцев их загоняют и вряд ли для каких-то законных перевозок, а потом утопят или уронят где-нибудь в поле, чтобы получить страховку, как за новый самолет. У нас так одно время делали с вертолетами. У нас без вертолетов никак. Это и медицина, и спасатели. Покупали списанные, страховали как новые, а потом, ой, упал, давайте денежки. Но у Аналыка все оказалось еще хуже. Гуров не мешал своему новому знакомому говорить. В конце концов, именно за этим и приехал полковник, собрать информацию. Если попался такой собеседник, как Сытин, сиди, слушай и не мешай ему вспоминать все. Они перевозили оружие, паленый алкоголь, самопальную икру, к тому же добытую нелегально. 2 самолета вообще были грузовыми, а не пассажирскими. Сиденья просто сняли, чтобы можно было ставить ящики и гонять туда-сюда, как такси. Керосин тогда был намного дешевле бензина, а один поновее был для отвода глаз, пассажирским. Как потом оказалось, фальшивые деньги они перевозили под видом товаров с севера. Что за купюры были, наши или забугорные, не скажу. В это дело я не лез. 2 самолета из тех, что полностью под грузовые переделали, попилили, а один загорелся тогда прямо на взлетно-посадочной. Там была вся компания, они и так решили отпраздновать свое закрытие. 5 пилотов, охрана, весь персонал, кроме руководства. Ходили слухи, что это были разборки местных банд. Точно не скажу. Скажу только, что у пилотов этих остались семьи, и понятное дело, что вот они не получили никакой компенсации. Виновного даже нашли. Ну, вернее, того, на кого все свалить. Молодого паренька-техника. Полковник сделал себе зарубку в памяти, что нужно будет запросить личные дела погибших пилотов. Но вот только вопрос. Где искать личные дела людей, которые работали на авиакомпанию, прекратившую свое существование более 20 лет назад, тем более, что сами пилоты тогда же и погибли. Найти кого-то вот так просто, по щелчку пальцев, можно только в кино. Подробно расспросив директора аэродрома, Гуров поехал в местное главное управление полиции. Там его тоже уже ждали. При этом Льву показалось, что даже несмотря на то, что Салехард был большим городом, там все друг друга знали. Полковника буквально передавали из рук в руки, и все старались помочь. Составили запрос так, чтобы собрали все бумаги, касающиеся всего, что было связано с развалившейся компанией. Дела пилотов и другого персонала собирать буквально по бумажке в разных папках и архивах. К сожалению, учитывая, что база ямальского пропеллера, как окрестил эту компанию про себя Лев Иванович, находилась на полуострове, найти какие-либо следы было сложнее. Как специально, и скорее всего так и было, данных по аналыку было очень мало. «Значит, все-таки придется туда ехать», — сказал он уже вечером своему провожатому. «Почему ехать? Завтра полетим на вертолете. У нас тут по-прежнему воздухом быстрее», — улыбнулся сотрудник местного МЧС. За день они уже успели неплохо познакомиться. Байбыкин, спокойный трудяга, был рад помочь своему коллеге. К тому же чувствовался в нем и личный интерес, но Гуров пока не спрашивал, какой. Может быть, Катанов что-то пообещал полковнику, кто знает. Не просто же так он тратит свое время и возится с московским гостем. Тарас не задавал лишних вопросов, не донимал разговорами, но тем не менее оказывался именно там, где нужно и когда нужно. И присутствие Байбыкина как-то очень быстро и легко помогало развязывать языки. Лев поднялся в номер гостиницы, которую забронировала ему Верочка. Она находилась в центре города, номер был недорогим, но уютным, с красивым видом, и полковнику даже предложили поужинать, несмотря на то, что он пришел уже поздно. Гуров понял, что за всеми этими перекусами, разъездами и разговорами он в самом деле не ел ничего существеннее чая с бутербродами или печеньем. А еще было непривычно попасть из московской жары в северную прохладу. Снега, конечно, не было, но свежесть бодрила. Как и комары. Про то, какие комары на Ямале, Гуров раньше только слышал, а сейчас ему, похоже, предстояло с ними познакомиться очень близко, потому что после сытного ужина девушка на стойке регистрации выдала полковнику целую ленту пластин для фумигатора со словами, что это ему обязательно понадобится. И оказалось, совершенно права. В каждой розетке в номере был воткнут фумигатор. Один Лев все-таки достал, чтобы зарядить телефон и позвонить жене, а сам понял, что зря он это сделал. Может быть, нарушил границы защитного контура, или как еще это можно было назвать, потому что, несмотря ни на что, комары были. И они были огромными. И ночью атаковали полковника с таким видом, словно именно ему они объявили войну. Гуров даже несколько раз включал свет, чтобы убедиться, что это точно комары, потому что не могут так жужжать и биться о стекло обычные насекомые. «Зараза!» — простонал Гуров в очередной раз, пытаясь сбить комара на подлете, и все-таки заснул. Тем временем в Москве Станислав и Инна шли по следу фальшивок. Раменский аэродром проверили снова, и в этот раз не только с одной собакой. Обыск провели очень подробный, но ничего подозрительного больше не было найдено. Все равно Стасу казалось, что он что-то упускает. И хотя Кутузова очень настойчиво говорила, что им нужно ехать в город, что у нее есть еще одно дело, и она будет рада, если Кричко ей в этом поможет, Стас все равно не спешил уходить. Хотя помочь, конечно, уже пообещал. Еще раз осмотревшись, он решил заглянуть к человеку, от которого они с Гуровым уже получили ответы на многие вопросы. Буфетчица словно ждала Кричко и, судя по аромату, заманчиво висящему в комнате, готовила что-то очень вкусное. «Ирина, скажите, а не было ли у вас тут чего-нибудь подозрительного в последнее время?» Глупое начало для разговора, но Стас сказал это просто на автомате и уже успел обругать себя, прежде чем договорил предложение до конца. И был искренне рад тому, что женщина весело рассмеялась. «Если не считать двух убийств, пожара и какой-то огромной, даже для моего воображения, кучи фальшивых денег, которую вы тут же и нашли, то, пожалуй, что нет, не было ничего интересного. А куда делся ваш обаятельный друг?» — отозвалась Ирина веселым голосом. «Уехал в командировку», — печально сказал Стас. «А я вас не устраиваю, да?» Ирина покачала головой. «Как жаль. А можно задать вам личный вопрос?» «Я женат». «Это приятно. А ваш напарник? Он же полковник. Мне он показался очень внимательным, чутким, надежным». Ирина чуть мечтательно улыбнулась, и Станислав мысленно присвистнул. Как быстро его друг смог очаровать такую серьезную барышню. Вот оно что. «Тоже жену обожает», — в том же веселом духе продолжил Стас. Ирина притворно вздохнула и предложила сыщику выпить вкусный кофе за счет заведения, раз уж он тут сегодня на работе. «И что вам сказала ваша мудрая собака? Она тут очень долго все изучала, но так и не обнаружила, в чем меня можно обвинить. Они с ее человеком обошли все кафе, заглянули во все ящики, отказались от угощения, но так и не сказали мне, нашли ли чего интересного. Увы, они оба на службе, а на службе никаких вкусностей. Пока что Капа говорит нам только то, что никто из присутствующих на территории аэродрома не имел дела с огнестрельным оружием. Именно для того она нюхала ваши руки и одежду. Руки, конечно, можно помыть, но многие запахи быстро не смоешь. Как запах рыбы, он остается с кожей надолго. Ну, тут она точно сказать не может, следы пороха можно смыть, пожала плечами Ирина и добавила. Ну, это же логично. А от запаха рыбы легко избавиться, если помыть руки вместе с каким-нибудь железным предметом. Стас кивнул. Смыть можно, но собака учует. Неужели даже никакого завалящего скандала у вас тут не было в эти дни? Кстати, а почему камеры до сих пор не работают? Все еще не могут понять, где перебило силовой кабель. Уже перекопали половину периметра, а место разрыва так и не обнаружили. Пожала плечами Ирина. Ева вот на больничном. На день или два, вы знаете, да? Ева — это та, которая помощница всех тут. Фамилия Ситтер. Нет, не знал про больничный. А что случилось? Шла утром на работу и попала под самокат. Даже ничего не успела заметить. Самокатчик несся на огромной скорости. Сбил ее и уехал. Арендована адская машинка была на чужой паспорт и телефон. Заявление она подала, но думаю, что безрезультатно. Разве что ваш друг вернется и поможет бедной девушке. Ирина дразняще улыбнулась, показывая, что она шутит. «А почему мы не знаем об этом?» — нахмурился Стас. «Да вроде цела, здорова, легкое сотрясение мозга и хромает, жить будет. Ева у нас уникальный человек. Она постоянно во что-то влипает, вы не поверите, но ей уже падал на голову кирпич. Однажды, когда она была в отпуске, в нее влюбился настоящий морской осьминог, и понадобилась помощь троих, чтобы ее освободить. Еще она падала из окна, ее кусала утка, и мы всей семьей умоляем ее никогда не прыгать с парашютом». Почему-то Кричко показалось, что последнюю фразу Ирина произнесла даже с какой-то затаенной обидой, но он решил не развивать эту тему. Мало ли, что могли не поделить две дамы на работе. Но про себя, опять же, сыщик сделал заметку, что прыгать с парашютом на этом аэродроме он бы не рискнул, учитывая, какие тут работают эмоционально нестабильные барышни. «Стас, помнишь, у нас с тобой еще дела?» Кутузова влетела в кафе с такой скоростью, словно за ней кто-то гнался. При этом она была одновременно зла и расстроена, не лучшее качество для сотрудника главка. Не умеет держать эмоции в себе. ходили слухи, что Инна Владимировна часто срывалась на подчиненных. Правда, потом всегда просила прощения и всегда первая шла на примирение. Конечно, можно было ответить: «Инна, ты не забыла, что у нас расследование?» Но Кричко с женщинами не спорил, особенно при посторонних, и особенно если знал, что ничего хорошего из этого не выйдет. За эти дни они с Гуровым уже поняли, что Инна Владимировна отличалась потрясающей избирательной глухотой. И это не медицинский диагноз. По губам она читала «с лету». Насколько понял Кричко, и глухой абсолютно женщина не была, скорее слабослышащей. Под пышной прической у нее просматривался слуховой аппарат. По телефону, и это Стас наблюдал собственными глазами, она общаться могла без всякой видеосвязи, только орала в трубку так, что распугивала всех окрестных голубей и регулярно просила собеседника повторить погромче. И тем не менее, все то, что она не хотела слышать, она не слышала. Очень удобно. И еще один нюанс. Кричко действительно соскучился по оперативной работе. Ему хотелось погони за сад. Много раз уже давал себе и жене клятву, что пистолет теперь только в кобуре, но руки помнили его успокаивающую тяжесть. Кричко вздохнул и, попрощавшись с Ириной, вышел из кафе. Гуров тем временем во второй раз убедился в том, что в воздухе его все-таки укачивает, даже на небольшом спасательном вертолете, даже невысоко и без облета облаков. Но каждый раз, когда Тарас на него смотрел, Лев умудрялся сохранять нейтральное, как он думал, выражение лица. «Вот, держи, сразу легче станет», — сказал провожатый полковника и протянул ему термос. Полковник машинально глотнул, и дурнота прошла почти мгновенно, в тот же момент, когда по телу пробежали мурашки. Он ответил Байбыкину благодарным взглядом, все же пока еще стараясь не сильно шевелить головой. В термосе был холодный кофе с лимоном, очень крепкий, очень холодный, и еще какой-то странноватый на вкус. Он с солью, варишь обычный крепкий кофе с солью, потом кладешь туда толстый кусок лимона, лед, все в термос и берешь с собой, — пояснил Тарас и улыбнулся. Старый рецепт. Меня в воздухе ужасно укачивает. Вот и запасаюсь заранее. Святой ты человек, — улыбнулся полковник. Дурнота в самом деле отступила, и Лев смог наконец-то аккуратно, особо не двигая головой, осмотреться. Сказать, что они пролетали над красивыми местами, было бы пустым преуменьшением, потому что это было невероятно. Первым делом полковника поразила зелень. Листья на деревьях и трава внизу были какого-то невероятно яркого, сочного цвета, и везде, куда ни посмотри, царила природа. Дороги прятались в деревьях, а редкие дома казались лишними. Суровая и удивительная красота, которая недвусмысленно давала понять, что человек тут лишний. «Он до сих пор работает?» — удивился Гуров, когда оказалось, что старый аэродром был вполне себе новым. Два новых аккуратных ангара, закрыты маскировочными сетями, небольшое здание, видимо, терминал, вертолетная площадка, где стояло еще несколько вертолетов, и большая взлетно-посадочная полоса. «Он у нас как военный и спасательный. Вон в том здании, кстати. Может, что интересное и найдем. Там работает наш сторож. Уникальный человек. Он у нас при этом аэродроме живет, работает уже лет 50. И я думаю, что хорошо помнит тех, кто вам нужен». Старый сторож оказался бодрым старичком, энергии в котором было больше, чем в Гурове после полета на вертолете. «Да, конечно, помню эту историю, и ребят хорошо помню. Но при пожаре погиб только один, Кашнир Олег, я его хорошо знал. Остальные все живы остались. Пассажиров пытались спасти, все вытаскивали их. Но там странная была история. Девушка еще с ними была, Ольга, фамилию не помню, надо уточнить». «Что это значит? Что за странная история?» Старик потер подбородок и задумался, вспоминая. «Понимаешь, москвич, не обижайся, у нас тут все по-свойски. Из Москвы, значит, москвич. Человек, а не автомобиль. Никто не видел, как они в самолете оказались. Какая-то суета такая была. Откуда-то на поле выбежали олени, много. А у нас тут животных очень любят, сам понимаешь, север. Животные наши друзья. И пока мы ловили этих оленей, стараясь убрать их подальше от поля, то, соответственно, каким-то образом все оказались в самолете. Ждали только молодого. Потому и задержали вылет, что надо было убрать олешек с поля. Они как сорвались, носились тут. Уж не пуганул ли кто специально? 20 лет прошло, не помню. То есть, как можно не заметить, что каким-то образом, даже пока вы тут все ловили оленей, на полосу выехала машина и погрузились люди? Этот вопрос уже задал Тарас, который волей-неволей и сам втянулся в ту старую историю. «Я в ту ночь тоже был на работе. Обычно пассажиры приходили, пробивали свои билетики, паспорта показывали и дальше сами с багажом до самолета. А тут шли только пилоты, притом все, что у них были. Я еще удивился, не их смены, а все тут. Один, как сейчас помню, Антонов, самый молодой был, постоянно у нас тут с пьяными дрался. Народ летал в основном под градусом, побаивались тут тогда летать. Вот он обычно выходил и помогал саживать таких. Так вот, я тогда и спросил у него, а чего вы все? И он сказал, что начальство хочет отпраздновать что-то. И их всех позвали. А пассажиров при мне не было, и в терминале не было. Потом, помню, машина приехала, большая и черная, типа маршрутки. Я решил, что это начальство на такой ездит. Потом нужно было Зинке помочь заправиться, я отошел, а вернулся уже взрыв. Тихий такой, но горело сильно. Это я запомнил. Это был именно взрыв, а не пожар, уточнил Гуров, записывая показания. Точно взрыв. Самолет рванул у носа, а пассажиры должны были сидеть в салоне, сам понимаешь. Так вот, пилоты живы, а все, кто в салоне, погиб. Как так? Погиб один, а остальные вытаскивали пассажиров. И я тебе точно говорю, что-то там нечисто было. Лев задумался. А каких-то странных разговоров там не было? Что-то, может быть, запомнилось? Вы ведь наверняка слышали, что говорили спасатели, пожарные. Понимаю, что прошло 20 лет, но я не думаю, что у вас тут часто бывали с тех пор взрывы самолетов. Молодого пилота с веснушками сильно ударило по голове чем-то. Его вывели, он сидел вот тут на ступеньках, смотрел перед собой. Я спросил, нужна ли помощь, сказал, что скорая едет, что все хорошо будет. А он посмотрел на меня и сказал, что сегодня холодно очень. И там они все тоже холодные. Думаю, он имел в виду, что пассажиры все погибли. Картина вырисовывалась очень плохая. В 90-е полковник сталкивался и не с таким, и понимал, что, учитывая удаленность от центра города, вряд ли у него получится собрать 100-процентные доказательства своей догадки. Но попробовать стоит. Потому что есть места, где все держится на архивах, цифрах и бумагах, а есть места, где всегда можно найти такого вот сторожа, уборщицу, директора аэродрома, которые помнят, как было на самом деле, а не по бумажкам. «Куда теперь?» — спросил Тарас, когда они вернулись в город. «Мне бы теперь вот такого же сторожил найти только у вас в полиции, желательно в центральном отделении, и чтобы он очень хорошо помнил дела из прошлого. Хочу кое-что проверить. Думаешь, что на борт погрузили уже трупы, и убить должны были пилотов, чтобы все концы в воду?» — проницательно спросил Тарас. Хотя в целом догадаться об этом после рассказа сторожа было не так уж и сложно. «Да, скорее всего», — кивнул Лев. «Ну как, есть у тебя такой человек?» «У меня нет, но найти всегда можно. У нас тут особой текучки нет. Если нашел свое место, то будешь за него держаться до последнего. Кто не подался на заработки в столицу или другие большие города, обычно по 10-20 лет сидят на своих местах. Ты пока, Лев Иванович, прогуляйся или вон там, в столовой, чаю попей, а я на телефоне посижу». Байбыкин показал на вывеску, а сам отошел к машине, чтобы начать обзвон. Зачем московскому гостю слышать? все эти их разговоры. Гуров кивнул и пошел в кафе. За чуть облезлой вывеской «Планета-бар» скрывалась самая настоящая столовая, где сейчас Лев был единственным посетителем. А кормили там очень вкусно. В этом полковник уже успел убедиться. И дешево. Пока Байбейкин обзванивал своих знакомых, Лев успел поговорить с Машей, спросить, как ее дела, услышать, что все хорошо. Позвонить Орлову, кратко отчитаться перед генералом о проделанной работе и заодно спросить, нет ли новых трупов или еще каких новостей. Кричко и Кутузова на телефоны не отвечали. В целом причин для волнения не было. Они оба могли сейчас мотаться по городу в поисках следа фальшивок. Но Гуров поймал себя на том, что от чего-то напрягся. «О, отлично, сегодня куриное меню. Обычно попадаю все время на рыбу», — обрадовался Тарас, быстрым шагом зашедший в столовую, взял себе обед и вернулся с подносом за стол. «Значит так, нашел я тебе одного старожила, дядя Гена. Быстрыкин. Отличный мужик, служил в танковых войсках. Потом его на пенсию отправили и на непыльную должность к нам в местный суд устроили. А он, ко всему прочему, еще и архивист. Начал работу по собственной инициативе, да так втянулся, что даже смог выбить деньги какие-то. Купил ноутбук, стеллажи, учет стал вести. Теперь там 3 сотрудника, лаборанты на полставки, но раньше и их не было. И что самое главное, у него можно найти следы дел давно минувших дней». Лев кивнул. «Отлично. Вот именно на таких дядях и держится планета. Куда уж там черепахи, слонам и прочим держателям небесного диска». Тарас улыбнулся, они быстро пообедали в тишине и поехали в суд. Он же был и зданием архива. Просто вход, с торца. Обычное дело в таких городах. Если бы у Льва спросили, понравился ли ему Салехард, то полковник бы честно ответил, что понравился. Интересный город, с характером, с душой. Дома, раскрашенные в яркие цвета, суровые северные реки Обь и Полуй. Город был старым, и это чувствовалось, но не обветшалым. Можно приехать в отпуск, чтобы попутешествовать, посмотреть на природу, на самый северный пляж, поездить по окрестностям, удивиться, восхититься. Но не жить тут. Называйте это профдеформацией, но Лев уже давно оценивал города не только с позиции комфорта для жизни, но и с точки зрения безопасности и удобства расследования преступлений. В том, что преступления будут всегда, полковник не сомневался. Увы, но это заложено в человеческой природе. Рано или поздно кто-то кого-то убьет или украдет что-то, и рано или поздно условному Гурову придется вести расследование. Салехард был похож на отдельную планету, как и многие подобные ему географически удаленные города, со своими законами. И такие законы частенько слегка разнились с общепринятыми. Конечно же, тут чтили Уголовный кодекс Российской Федерации, но наверняка часто предпочитали решать вопросы так, как решали их раньше, в семье, в племени, неважно. Дядя Гена встретил их у дверей, обстоятельно изучил документы Гурова, полковнику даже стало немного лестно. Потом провел их в комфортный кабинет, где уже был согрет чайник, и первым делом предложил выпить чай, не кофе. Лев обратил внимание, что кофе почему-то до сих пор не пользовался большой популярностью, но, как сказал Тарас, банка растворимого кофе в целом это отличный подарок и такая же местная валюта, как и все остальные виды натурального обмена. Гуров специально купил банку кофе в магазине рядом с Планета-баром и подарил ее старику, как знак уважения. «Как приятно! Кофе я люблю вечером, когда один, и можно расслабиться и послушать оперу. У них в 6 как раз начинается все». Дядя Гена показал в окно на соседнее здание. «Это музыкальный театр, и в 6 у них репетиции. Но вы же не за этим ко мне приехали, аж из самой Москвы». «Нет». Лев кратко обрисовал дело. «Может быть, вы помните, не пропадали ли у вас в то время массово тела из моргов? Я так понял, что должны были пропасть 11 невостребованных тел». «Да, такое вполне могло быть. Массово никто не заявлял, но ходили слухи, что появилась банда сатанистов. Недели две их гоняли со всех кладбищ. Я почему запомнил? Потому что ни до, ни после того, а прошло уже 20 лет. Нечисть у нас тут такая не появлялась. А тут вам и черные мессы, и камни верстовые поливали кровью. Мы, кстати, так и поняли, что никакие они не сатанисты настоящие». «По камням? Ну да, неучи обыкновенные. У нас тогда Павлиния служила секретарем в милиции. Она историк, и она хорошо в этом разбиралась. Она и сказала, что сатанисты эти вместо ритуальных камней. У нас тут есть рядом с кладбищем стоянки древних племен. Они как парк под открытым небом сейчас, музей. А тогда просто развалинами были. Там камни типа идолищ из земли торчали», — пояснил дядя Гена. «А вдоль дороги камни обычные, верстовые, где расстояние отмеряли. А писали тогда закорючками и галочками, а на своем, видимо, птичьем языке». Дядя Гена отхлебнул чай, посмотрел в окно и продолжил. Отвечал он при этом очень четко и толково. Не растекался мыслью по древу и не делал много лирических отступлений, за что Гуров ему был очень благодарен. «Так вот, она нам тогда и сказала, что они перепутали, не идолищем этим кровь приносили, а обычным верстовым камням. Ну, тоже старые, тоже тесаные, почему бы и нет? И опять же, точно не назову даты и имена, но тогда главврач местной больницы приходил к нам и писал заявление о том, что из морга стали пропадать тела. И обычные тела, и те, кто был невостребованным. Но сильно раздувать дело тогда не стали, свалили все на сатанистов. Но никого не поймали. Вроде как была стрельба какая-то, а потом раз — и пропали. Местные, у нас тут есть и местное население, сами знаете, исконные народы Севера. Вот они сразу сказали, что это духи наказали за темные дела. А я думаю, что сбежали эти сатанисты недоделанные. Тела, может, на органы продали или куда? Свежие же были. А сами дело свое сделали и свалили. Днем-то точно все эти сатанисты были обычными Машами да Васями». Гуров кивнул. Больше они старика тревожить не стали. К нему постоянно шли люди, и поговорить толком особо не получилось. Да и сам Быстрыкин быстро свернул разговор, дав понять, что у него дела. Не любит он всех этих чаепитий и долгих разговоров. Получается, что сатанисты эти липовые заранее разыграли весь спектакль, чтобы, когда придет время, просто украсть тела, подытожил Тарас. «Да», — кивнул Лев, — «думаю, что им зачем-то заказали эти трупы. Потом они все неожиданно стали пассажирами взорванного самолета. И вся эта история быстро закончилась. Значит, вот что нам нужно». «Ты нашел тех, кого я тебя просил?» Тарас кивнул. «Да, я передал все в полицию». Почти ни у кого из пилотов родственников не осталось, кроме Кашнера. Всего было два руководителя аналыка, оба мертвы. Начальник отдела кадров, бухгалтер, пилоты и всего две бортпроводницы. Офиса у них не было. Они арендовали две комнаты на аэродроме. Это все, что удалось узнать. Про дочь Кашнера ничего не известно. Вроде как у него был еще сын от первого брака. Тоже пока ничего не знаю. Фамилия у него была по матери. Почему не сохранились имена сотрудников? Байбыкин пожал плечами. В то время у нас люди жили очень богато или очень бедно. Сам понимаешь, только недавно более или менее все выровнялось. Компании-транспортники жили лучше всего. Они возникали и пропадали постоянно. Быстрые деньги. Почти никто не остался потом здесь. Фамилию, когда ты обитаешь вдали от столицы, а особенно тут, на севере, тоже сменить не так уж и сложно. Я помню, было время, когда многие из коренных народов продавали свои паспорта. А что? Выезжать они никуда не собирались. Через некоторое время приходили в полицию, говорили, что паспорт потеряли, документы восстанавливали, а где-нибудь на другом конце нашей родины уже спокойно жил с утерянным паспортом человек, которому очень сильно нужно было исчезнуть. Главное было не сильно светить документам и перекантоваться где-нибудь подальше от наших двух столиц. «Бардак», — только и сказал полковник, но все же он собрал данные для официальных запросов от главка. «Порядок есть порядок. В целом все получалось так, как он хотел. Более или менее мозаика складывалась, но в то же время было понятно, что искать других участников этой истории нужно среди тех, с кем общались Антонов и Арутюнов. Здесь они явно оборвали все ниточки». «Еще один момент. Ты можешь уточнить, не было ли в последнее время других интересующихся нашим делом? Может быть, кто-то так же, как и я, искал свидетелей?» Тарас кивнул. «Да, я уже спросил, пока никто не наводил справки. Едем в тюрьму? Ваш генерал попросил нашего генерала устроить тебе встречу с нашей местной знаменитостью». Лев кивнул и улыбнулся уголком губ. «Вот уж знаменитость так знаменитость. Нахимичил, а им теперь расхлебывать?» Елисей Шукро в самом деле оказался знаменитостью. Пока они ехали на зону, находившуюся в часе езды от Салехарда, рядом с небольшим северным поселком, Тарас кратко ввел Гурова в курс дела. В тюрьме Елисей открыл себе талант писателя и стал писать остросюжетную прозу. Началось все с того самого небольшого самиздата о том, как он сотворил отменную подделку за бугорной купюры с нуля на собственноручно изготовленном оборудовании с применением различных химикалиев. А уж потом перешел на детективы. Произведения у него получались емкими, жесткими, а главное — все про нас. Писал Шукро про 90-е, 2000-е на севере, как жили там обычные люди, как умудрялись вляпаться в преступления, связаться с криминалом. Но делал автор это с таким умом, сердцем и чувством юмора, что даже сидя в тюрьме, умудрился прославиться. Постоянно занимает какие-то призовые места на литературных конкурсах. А то, что пишет он свои истории из зоны, только добавляет ему баллов в глазах общественности. И сидит он там, судя по всему, неплохо. Даже два барака отремонтировали полностью на его деньги. Так что Елисея там любят и ценят. Почти что наш местный Солженицын. К нему чуть ли не паломники идут. Даже проводит занятия в тюремном зале, лекции и семинары. Кашпировский. «Что, и воду заряжает через экран?» — рассмеялся Гуров. «Ну, типа того, занятия по химии ведет», — отшутился Тарас. Лев только покачал головой от удивления. Хотя в целом, чему тут удивляться? Полковнику много раз попадались действительно талантливые заключенные, которые открывали себя именно отбывая наказание. Когда появлялось свободное время для подумать, Елисей совсем не был похож на химика, разработавшего отличную схему изготовления фальшивых купюр, которые даже спустя 20 лет могли пройти проверки на чуть устаревших детекторах. Гуров успел мельком пробежать его дело. Профессор, а он действительно был профессором химии, любил жить хорошо и обожал науку, которой посвятил жизнь. В итоге, когда в 90-е годы прошлого столетия экономика страны начала перестраиваться стремительно, внезапно и очень жестко, и денег у народа практически не стало, Шукро решил действовать. Тогда как раз заработали всевозможные мелкие банки, пункты обмена валюты и прочее, прочее. И Елисей занялся разработкой технологии изготовления фальшивых купюр. Благо, Ямал-Химмарш, хоть денег и не платил, худо-бедно функционировал. А значит, в распоряжении химика были и цеха, и оборудование, и реактивы. Опыт удался, и финансовое положение Шукро постепенно выровнялось. Поначалу он не наглел, делал купюры в таком количестве, чтобы не перенасытить рынок, не засветиться и при этом жить на должном уровне. А потом на него вышли местные бандюганы. Как об этом история умалчивает, факт в том, что химику пришлось выпустить порядка пары сотен тысяч долларов, так сказать, на заказ. За них, собственно, его и посадили. Выглядел Шукров в самом деле как профессор. невысокий, спортивного телосложения, в очках, с приятной улыбкой и спокойным, чуть отрешенным взглядом. И одет он был лучше, чем оба полковника. Ну, или дороже. «Чем я могу быть полезен главку?» Голос у Шукру был под стать образу. Глубокий, хорошо поставленный, ровный. Явно мужик работал с профессионалом, чтобы добиться этого эффекта. «Я по поводу фальшивых 100-долларовых купюр. Хотелось бы поподробнее узнать эту историю», отрекомендовавшись, сказал Гуров, и попытался устроиться поудобнее в максимально неудобном кресле для посетителей. Судя по всему, профессор любит поговорить о себе, а Льву сейчас именно это и нужно было. «Где-то всплыла старая партия», — подобрался Елисей. «А почему вы решили, что именно старая партия?» — заинтересованно придвинулся к столу Гуров. Его собеседник улыбнулся уголком губ. «Потому что не я один занимался изготовлением поддельных денег. И лично я не занимаюсь этим делом вот уже около 20 лет, как сюда угодил. Раз уж вы приехали ко мне, логично предположить, что фальшивки, обнаруженные вами, моих рук дело. Если бы все ограничивалось парой сотенных, вряд ли я бы имел счастье лицезреть целого полковника из главка», продолжал мужчина с легким оттенком иронии. «Значит, всплыла либо часть, либо вся моя последняя партия. И по характерным особенностям, химическому составу, высокому качеству, подделок и прочему, вы поняли, чья это заслуга. Это был мой шедевр, полковник, и я за него уже отсидел свое. И продолжаю, впрочем. Таланты ваши, я думаю, можно было приложить в каком-нибудь другом месте и с большей пользой», — хмыкнул Гуров. «Возможно. В нынешние времена я бы так и поступил. А тогда я, честно признаться, не видел иного выхода. Деньги, они всем нужны. И, собственно, поначалу не догадывался, что придется изготовить большую партию. Но меня об этом настоятельно попросили. А потом все завертелось». «Будьте добры, поконкретнее», — попросил полковник с интересом, выслушивающий фальшивомонетчика. «Подробнее? Что ж, извольте. Поначалу, когда у меня получилось изготовить доллары высочайшего качества, которые можно было смело сдавать в обменники при банках, я решил, что подзаработаю себе на жизнь и довольно. Только у кого-то из тех, кому я эти деньги сдавал, язык в одном месте не удержался, и на меня вышла местная братва. Из мелких, конечно, но обычному химику с завода и того было довольно», оживленно рассказывал Елисей. «Разумеется, я откликнулся на их настоятельную просьбу, а они не наглели, и изготовил сравнительно небольшую партию, $1000, но дело этим не закончилось. Ко мне обратились более крупные товарищи. Пришлось заняться выпуском, так сказать, банковских билетов и для них. Им требовалось больше, сначала $100 000 сотками, а потом 2 миллиона. После того, как я отдал им эту последнюю партию, меня и взяли». Елисей развел руками. «Ясно. Ну вот, жалею, что ввязался в это тогда, но у меня не было выбора. У меня жена и две дочери были. Ими и прижали. Или я работаю, или работают мои девочки и совсем в другой области. Я использовал свои разработки и постарался сделать процесс изготовления фальшивок максимально сложным. Тогда я думал, что вот, сделаю немного, мои поддельные купюры все равно рано или поздно отловят и выведут из обращения. Все-таки все деньги стекаются в Центробанк, а с их проверкой не мне тягаться. И надеялся, что никто не сможет повторить мою работу. Тем более и правдой не повторят. Я был, на удивление, наивен тогда». Елисей сделал взмах рукой в воздухе, словно хотел показать, насколько мечтателем он тогда был. «Еще скажите, проявили альтруизм». Лев постарался вложить в это слово максимум сарказма. Но его собеседник успешно сделал вид, что не понял этого. Или, может быть, в самом деле верил в то, что тогда он действовал по воле обстоятельств, спасал жену и дочерей. «За все, что я натворил, я уже давно отсидел, повторюсь. развел руками Шукро. «И сейчас готов оказать помощь следствию, как говорится, всем, чем могу». Он приложил руку к груди и притворно поклонился. «Хорошо. Сбыт фальшивых долларов находился в конкретных руках?» «Да. И, может быть, я удивлю вас, но я отлично помню, в чьих. У Ямала Химмарша была дочерняя авиакомпания. Ну, вернее, сейчас бы ее назвали дочерней. А тогда они просто наняли людей, которые будут играть роль директоров коммерческой авиакомпании. Я не знаю, сколько там было самолетов и летали ли они на большие расстояния, но базировались где-то на Ямале. Знаю, что там была очень сложная цепочка подчинения и переподчинения. Я даже в нее не вникал. Мне угрожали, я работал. Вы не поверите, насколько смехотворную сумму я за все это получил, гроши. Но мне хватило, чтобы спрятать жену и детей в Мексике. Ради этого и работал. И, кстати, сейчас они там живут без меня совершенно спокойно», — усмехнулся Елисей. Полковник кивнул и постучал карандашом по столешнице, показывая, что он записывает и ждет продолжения. «Сможете сказать, сколько примерно вы напечатали?» «Ну что вы, не стоит так упрощать процесс», — усмехнулся Шукро. «Там целая поточная линия была. Одни степени защиты чего стоили. А по поводу количества, последняя партия, я уже говорил вам, была в 210 банковских пачек, десятка на скачке курса», — пояснил он иронично. «До более мелкие партии в общей сложности 1200. Но вот последнюю, ее должны были везти в Питер, оттуда в Финляндию. Думали наладить новые пути для сбыта. Оттуда в Европу, а уже из Европы элитные товары, можно сказать, даром. И произошел такой забавный казус». Елисей прижал палец к губам, словно сдерживал понравившуюся ему шутку. «Знаете, вы первый, кому я про это рассказываю. Все эти годы я хранил молчание, чтобы все думали, что деньги сгорели вместе с самолетом. Я же правильно понял, всплыла именно та самая партия, последняя». Полковник кивнул. «Но насколько это именно та партия, я сказать не могу. Но если придерживаться временных рамок, то, скорее всего, она». «Тогда слушайте внимательно, Лев Иванович. За день до того, как сумку собирались перевозить, ее подменили. Подменил кто-то из тех, кто постоянно был рядом и все видел. Весь процесс. А, возможно, и пытался повторить мою работу. Вот только доллары лежали так же, как и изготовленные мной, банковскими пачками в спортивной сумке, как всегда клал я, все один в один. Но я точно могу вам сказать, что это была не та партия. В самолете сгорели не те фальшивки. Значит, сейчас у вас всплыла та самая спрятанная кем-то партия. Почему вы так уверены? Знаете, когда сначала долго и мучительно изучаешь денежные купюры нужного тебе номинала, потом шаг за шагом учишься повторять все степени защиты, прошивать магнитной лентой, видишь, даже если пара пикселей отличается, а здесь более грубая, стандартная, я бы сказал, подделка. Такую разве что в сельском магазине можно оставить. В более серьезных структурах быстро обнаружат, что имеют дело с фальшивкой. И банковская лента, чуть-чуть смазанный шрифт, чуть отличный оттенок краски. Да-да, краски я тоже замешивал сам и непосредственно при работе. Вот как? — задумчиво проговорил Гуров. Да-да, понимаете, как это красиво? Кто-то подменил сумку и спрятал ее на долгие 20 лет. «Лучше бы и не находили», — устало сказал полковник. История обрастала новыми подробностями. Гуров даже поймал себя на мысли, что скучает по тем временам, когда дела были простыми. Максимально простыми. «Да, я с вами согласен. Но тем не менее, как вы сами понимаете, тогда, с одной стороны, мы все были повязаны, но с другой стороны, не знали, кто из нас отвечает за какой участок работы, Я не все знаю и не все могу сказать. Сами понимаете». Гуров приподнял бровь и приготовился слушать. «Я очень рекомендую прочитать вам третью главу моей книги «Гриша вернулся домой». Там есть история, которая может показаться вам любопытной», — сказал Елисей. «И нет, это не первая моя вещь, ту запретили не только к переизданию, но и к прочтению». Гуров кивнул. «Хорошо, спасибо. Вы уверены, что не хотите еще что-то добавить?» Елисей покачал головой. «Если честно, я до последнего надеялся, что история с этими деньгами больше никогда не всплывет. У меня тут есть особые привилегии, в частности, есть право на звонок. Если я что-то вспомню или случайно услышу, оставьте мне свой телефон, полковник. Я обязательно вам позвоню. Ну и вы не стесняйтесь». И почему-то Лев был уверен, что этот свидетель в самом деле позвонит, поэтому спокойно оставил номер одного из своих телефонов. Гуров вернулся в номер, собрался и через час уже был в аэропорту Салехарда. В целом полковник был доволен, за исключением одного момента. Ни Кутузова, ни Кричко так и не вышли на связь. Орлов тоже молчал, но для генерала это как раз было обычным делом. Если он скидывал звонок, значит, находился на очередном совещании и не мог ответить. И всегда перезванивал сам. «Что у вас там у всех за режим тишины?» — пробормотал Гуров. Времени у него оставалось мало, и посадку на рейс объявили уже через 40 минут. За это время полковник сделал несколько кругов по залу, нашел один работающий киоск, купил там сувенирные магниты, которые даже у него вызывали скуку, шоколад с видами Салехарда, который делали отчего-то в Новгороде, и несколько открыток Марии. Маша собирала их и всегда просила привозить отовсюду, куда заносила полковника. Там же в одной палатке он купил книгу «Гриша вернулся домой», нашел нужную главу и прочитал ее. Она была небольшой, и все главы в этой книге представляли собой отдельные истории. И вот именно над такой короткой историей, сидя в кресле самолета и глядя в окно, размышлял полковник главка Гуров. Надо же, какой интересный ребус подкинули ему северяне. «Уже все хорошо», — сказала Маша, когда Гуров открыл дверь своими ключами и переступил порог квартиры. Полковник приподнял брови. Мария обняла мужа и продолжила. «Стас в больнице, но опасность миновала. Его завтра переводят в обычную палату. Лежит в Вишневского. Мы с Наташей только что вернулись оттуда». Наташа, бледная, уставшая, но с неизменной улыбкой, вышла с кухни и развела руками. «Вот такие дела, Лев. Не стали тебе звонить, все равно быстрее ты прилететь не мог. Да и Стас, пока был в сознании, сказал, чтобы тебе ничего не говорили». «Так», — коротко сказал полковник, разуваясь и ставя сумку, «наливайте чай и рассказывайте». «Рассказывать можете начать в процессе приготовления чая». «Да мы и не знаем ничего», — Наташа вздохнула. «Я, наверное, поеду». «Два часа ночи», — коротко сказал Гуров. «Куда ты поедешь? Оставайся у нас. Все равно, к тому же, обе не спите». «Да, я ей уже тоже это говорила», — взмахнула руками Мария и начала быстро накрывать на стол. Но судя по тому, что она то ставила чашки, то убирала их, доставала варенье и кастрюлю с супом, а потом чуть было не сунула целый батон хлеба в кастрюлю, жена тоже устала и наволновалась. Гуров усадил обеих дам за стол, поставил чайник, быстро сделал бутерброды, подумав, что обе, скорее всего, не ели, и только потом начал задавать вопросы. Наталья вздохнула. «Я тоже ничего не знаю. Стас, два дня подряд, все время, что ты работал на севере, был на каком-то деле с отделом вашим этим экономическим. Носился до поздней ночи, под утро падал где-то, хорошо, если не на кухне, на диване, и засыпал». «С Кутузовой», — утвердительно сказал Гуров, подумав, что такой изматывающий стиль работы очень похож на Инну. «Да, по ее разработкам они там кого-то выслеживали, а потом мне просто позвонили и сказали, что он Вишневского, что была перестрелка и чтобы я приехала. Я приехала и все. Потом приехала Маша и уже до ночи. пока оперировали Стаса, была со мной. У него как-то очень много ранений было, сказали, что много крови потерял, но живой и ничего важного не задето». Наташа сделала глубокий вдох и почти шепотом продолжила. «Только я не могу понять, Лев, если ничего важного не задето, то как может быть столько ранений и крови?» «Он везунчик. Тогда мы... Давайте-ка мы сейчас все допьем чай и спать. Над, муж твой крепкий, все будет хорошо». «Маша, ты мое сокровище», — сказал Лев, когда жена достала коньяк и налила примерно 3 чашки подруге. «Меня свалит от такого», — слабо запротестовала Наталья, но было видно, насколько она волнуется и как ей страшно за мужа. «В этом и есть расчет», — ответил Гуров и добавил. «Маш, себе тоже». Жена кивнула и добавила коньяк и себе в чай. Свою чашку полковник закрыл рукой, отрицательно качнув головой. Быстро перекусив, они разошлись по комнатам. День оказался удивительно длинным и тяжелым, слишком насыщенным. «Твоя поездка хотя бы была удачной?» — спросила Мария, когда они оказались вдвоем. «Да, более чем. Не 100%, но все хорошо. Что там еще говорили в госпитале?» «Проникающие на вылет жизненно важные органы не задеты, но потерял очень много крови. Пока везли, ему удачно оказали первую помощь на месте, сделали 2 переливания крови. Стас был в сознании, когда его привезли, и постоянно рвался тебе позвонить. Сказал, что, кажется, знает, кто такой Исаев». Чуть запинаясь от усталости и коньяка, протараторила Мария. «Летчик — герой Советского Союза. В его честь назвали самолет, с которого и началась вся эта история», — сказал Лев и улыбнулся супруге. «Если я прав, конечно. А Кутузовой там не было случайно при Стасе? Очень хочется задать ей несколько вопросов». «Невысокая блондинка с командным голосом?» — сонно спросила Мария, на которую уже начал действовать коньяк. «Да, была. Она его и привезла, а потом дождалась вашего Орлова и быстро уехала. Кажется, он устроил ей сильный нагоняй, но при нас особо не орал. Думаю, что завтра тебе все расскажет». Лев кивнул. Мария это скорее почувствовала, чем увидела, и точно так же она поняла, что Гуров завтра, скорее всего, сразу поедет в больницу к другу. «Они с 10 принимают. Успеешь даже немного выспаться. Но Петру Николаевичу позвони с утра. Правда, он сказал, что позвонит тебе сам». «Угу. Он, кстати, тоже не отвечал на мои звонки», — строго сказал Лев. Утро началось со звонка генералу. Лев набрал его сразу, как встал, зная привычку начальства всегда, даже в выходные, подниматься ровно в 7 утра. «Прости, Лев, не мог подойти. Видел твои звонки, но у нас тут сам видел, что творится. Твои сообщения тоже получил. Отправил запрос и сегодня обещали сделать», — скороговоркой сказал генерал. Еще из Салехарда Лев сбросил шефу запросы по остальным пилотам и персоналу Аналыка. Слишком уж быстро компания прекратила свое существование и как-то чересчур громко, если можно так сказать. Может быть, полковник, подключив свои ресурсы, найдет решение? «Да, спасибо, Петр Николаевич. Я сначала...» «Я понял, да, заезжай к нему. И потом, как приедешь в главк, сразу ко мне. Стасу привет, я там в госпитале уже договорился, чтобы тебя пустили. Если что не так, сразу звони мне». «Понял, спасибо». В госпитале Лев был через час. После тихого Салехарда Москва оказалась шумнее. И все же уютнее. И теплее. Лев понял, что искренне любит свой город, и больше всего ему нравилось сюда возвращаться. И Москва оказалась невероятно нарядной и яркой. Полчаса. Все-таки он потерял много крови. Это была основная опасность. Ранения сами чистые, органы не задеты. В целом, ваш друг молодец. Переливание крови сделали, держим на контроле. Молодой хирург быстро отчитался и улетел, передвигаясь по больнице почти бегом. На следующий вызов. А Гуров зашел в палату к другу. «Тебя и на пару дней оставить нельзя?» Сразу же возмутился Лев, мельком оценив внешний вид Стаса и поняв, что умирать тот не собирается. «О, можно. Но я рад тебя видеть. Что узнал?» После нескольких неловких попыток Стас все-таки смог устроиться на куцей больничной подушке так, чтобы разговаривать с другом полусидя. «Много всего интересного не зря слетал, но лучше бы тебя с собой взял, чем оставил тут вас двоих, архаровцев. Салехард — красивый город, привез тебе магнитик». Гуров поставил на тумбочку рядом с кроватью друга магнит в виде головы оленя, который он купил в аэропорту. Зная, что Стас терпеть не может магниты на холодильнике, Лев усмехнулся. «Считай, что это моя маленькая месть за все те приключения, что ты успел себе устроить». «Да понял, понял». Гуров вкратце пересказал результаты поездки, а потом строго посмотрел на Кричко. «Да не смотри ты так на меня», — вяло возмутился тот. «Кутузова попросила меня подстраховать ее в ловле ее азиатов. Она параллельно ведет расследование о перевозке крупной партии поддельных евро. Не к нам. Собирались в казахстанские степи переправить. Но от этого не легче. Времени вызывать группу не было. Да и по плану мы должны были изобразить покупателей из Обнинска». Стас помолчал и продолжил. «А ее боевые азиаты, оказывается, ждали нас. Я бы даже сказал, с нетерпением. Вернее, судя по количеству стволов в квартире, куда эта неугомонная решила заявиться в качестве покупателя, уверяя меня, что у нее все на мази, и нас там ждут продавцы. Ждали там не только продавцы, и не только нас, а как минимум группу захвата. Стрельбу подняли такую, я думал, у них там и гранатометы найдутся. Хорошо еще, что квартира угловая, и на первом этаже. Не пострадал никто из гражданских». «А вы, понятное дело, без брони», — утвердительно сказал Лев. Кричко покаянно кивнул. «Мы и без прикрытия пошли. Но мне бы в голову не пришло отпустить ее одну, да и самому туда пойти тоже, будь у меня полная информация». Инна уверяла, что за квартирой следят ее люди, и что она уже давно обо всем договорилась. Не следили, квартира точно была нулевая. Там даже мебели особо не было, и вокруг тоже никого. Дом новый, пока еще ни камер, ничего. Поэтому думаю, что засада была специально под нее. А она притащила с собой тебя, а должна была поставить начальство в известность и привести группу. Но поехала бы одна, не было бы у нас майора Кутузовой», — пожал плечами Кричко. Лев кивнул, друга он хорошо знал, напарник не хорохорился. Несмотря ни на что, у Кричко был огромный опыт полевой работы. Ему часто приходилось бывать не просто на выездах, а в самой гуще событий, перестрелках, облавах, на задержании. Несколько раз он даже вполне успешно работал переговорщиком. Что делать, знал, а стрелял всегда очень и очень хорошо. Но, судя по всему, в этой перестрелке Кричко выжил чудом, а согласно заключению врача, чудо чудом, но выбывал Станислав из рабочего процесса минимум на месяц. Это в лучшем случае, потому что кровь будет восстанавливаться еще полгода, а ближайшие 3 месяца сидеть Кричко на витаминных коктейлях и легкой кардионагрузке. Представляешь, у них тут новый хирург, светил какой-то, но зашил, кстати, красиво. Так вот, он еще настаивает, что мне нужно сбросить лишний вес. И, кстати, боюсь, что и тебе он это скажет. У него на этом пунктик. Меня с утра уже соседи и медсестры предупредили, чтобы сразу не обижался. «А ты, конечно же, обиделся», — рассмеялся Гуров. «Я ему это потом припомню. Еще не придумал, когда, но обязательно припомню», — гордо сказал Стас. Лев отметил, что друг, несмотря на всю свою браваду, выглядел бледным и уставшим. Поэтому полковник отдал Стасу свой 2-й запасной телефон вместо разбитого при перестрелке. А вот и еще одна причина, почему он не мог дозвониться напарнику и пообещал, что будет держать в курсе расследования. 2-е обещание, которое Гуров дал другу, не ругаться с Кутузовой. «Детский сад. Нужно мне с ней ругаться. Я уверен, что там Орлов популярно ей объяснил, почему нельзя соваться в такие места без прикрытия», — проворчал Гуров. «Зато ты только подумай, как она в меня верит, если взяла с собой только меня одного и в качестве огневой поддержки, и в качестве прикрытия, и персонального водителя тоже. Машину свою Инна разбила, потому что парковаться не умеет совершенно. въехала в бетонный вазон у нас около главка. Лев поднял обе руки вверх, в жесте «сдаюсь» и вышел из палаты. Все-таки удивительная женщина, и оставалась загадкой, зачем Орлов навязал им ее. Лев с напарником уже не первый раз расследовали дела, связанные с большими партиями нелегально ввезенных товаров. Санкционки и фальшивые деньги тоже попадались. Да, конечно, они при этом работали с коллегами из других отделов, как и во всех других случаях. Но редко, когда генерал вот так добавлял кого-то в группу, зная, что его сыщики отлично умеют работать сами по себе. Все это полковник решил спросить у Орлова, благо все равно нужно сразу по приезде идти на ковер.